Не тау садари скидываться, удират лурджи халаси, сореди сети рогорц шения. На иореви цар сулис, нан греви нари халаси, чагара сави шема бурчени. Квартан хейвалс, да газабхули смагреби, гегебебиан мцване чадреби. Акарен герут зелия, акхом потлебиц нгериан, да цафирузы лурджи перия.